Глава 24. Назад в СССР. Мистер Джеймс Вуд, некий человек на службе английской королевы, сейчас находился в Каире по служебной необходимости. Здесь было очень жарко, впрочем, как и всегда. Но ему Каир нравился, ведь он располагался почти в самом центре того трафика, по которому можно легко и быстро добраться как до Европы, так и до любой точки Ближнего Востока или Северо-Восточной Африки. Вернее, до Аравийского полуострова, так интересующего агента. Лучше, конечно, быть где-нибудь поближе, но постоянные боевые действия и подчас непредсказуемое поведение местных царьков затрудняли быстрое передвижение мистера Вуда. Поэтому Каир, с его точки зрения, был идеален. Кроме того, здесь у него имелось множество возможностей для реализации любого из планов перехвата или даже ареста, так долго разыскиваемого обладателя медицинских секретов. Информация о нем могла поступить либо из Эфиопии, либо из Кувейта, хотя в принципе могла прийти откуда угодно. И вот в один из дней, ближе к вечеру, Джеймс получил давно ожидаемую телеграмму об обнаружении нужного ему субъекта. Ближайший рейс в столицу Кувейта отправлялся лишь рано утром. Вылететь раньше никакой возможности не оказалось. Поэтому сделал несколько нужных звонков и отправил пару телеграмм разным адресатам. Мистер Вуд сел в самолет лишь утром следующего дня и уже через несколько часов благополучно приземлился в международном аэропорту государства Кувейт. Немедля ни минуту он нанял ближайшего таксиста и поехал по указанному в телеграмме адресу. Здесь его ждали. «Рассказывайте, кого вы нашли и где он сейчас?» Это владелец фирмы по имени Фарах Курьер или тот человек, который все это первым и затеял. Его собеседник, весьма представительного вида араб, одетый в безупречный европейский костюм, нахмурился. Ему претила такая невежливая торопливость, но вскоре стал выкладывать все, что удалось узнать. Это тот, кто приезжал в самый первый раз. Вчера он за огромную сумму продал все привезенные лекарства и сейчас находится в гостинице. Слежка за ним установлена. «Нет, мы не успели», — поморщился агент. «К тому же он находится под защитой эмира Кувейта, и посторонних в этот отель не пускают. Там живут исключительно гости эмира. Но мне должны сообщить в случае отъезда этого постояльца». «Хорошо. Вы узнали его имя?» «Все его зовут Асвельд Аль-Шафи, черный лекарь». «Хм, это ведь прозвище?» «Да». «А его настоящее имя?» «Эта информация стоила мне очень дорого», — замялся ищейка. «Я много заплатил человеку, который назвал мне его имя». «Деньги не проблема. Вот чек на предъявителя». Англичанин достал незаполненный бланк. «Сколько вы ему заплатили?» $1000. «Вы получите больше. Как его имя?» «Он записан в отеле как Хвала Небу». «Это его настоящее имя?» «Не уверен, но в паспорте указано именно оно». «На кого он похож?» «Скорее на араба, чем на негра. Его сфотографировали?» «Да, но фото получилось смазанным. Ничего, наши специалисты разберутся». Собеседник мистера Вуда потянулся к столу, взял с него папку, раскрыл и вручил ее Джеймсу. Получив папку, тот стал внимательно рассматривать ее содержимое. В ней лежали фотографии с разных ракурсов, рукописные доклады о том, где был и с кем предположительно встречался субъект. Там же были и написаны от руки рассказы разных людей, кто имел контакты с этим негром. «Понятно. Мне нужно с ним встретиться. Организуйте эту встречу». «К сожалению, это можно сделать только случайно, но я смогу договориться о вашем заселении в отель. Построить встречу там будет намного легче». «Хорошо. Действуйте. Я должен заселиться сегодня же». «Слушаюсь. Мне понадобится на это 2 часа». На то мы договорились. Однако через оговоренное время вместо заселения в отель раздался телефонный звонок, и дрожащий голос агента сообщил, что негр по имени Хвала Небу чуть больше 2 часов назад вылетел из аэропорта рейсом Эль-Кувейт-Анкара. Мистер Вуд взглянул на часы. Да, этот негр улетел практически в то же время, когда он сходил с трапа самолета. Может быть, они даже пересеклись с ним в аэропорту. Впрочем, это уже не важно. Все равно на тот момент времени мистер Вуд даже не представлял, как тот выглядит. Его миссия опять провалилась. Какого дьявола ему никак не удается поймать этого чернокожего? Ничего не поделать. Придется искать его дальше, надо искать. А пока он нанесет официальный визит министру здравоохранения. Пусть сегодня Джеймс и не успел, Трудно все же было предвидеть подобную осторожность от странного негра, но цель его миссии все равно будет выполнена. Ведь главное — это вновь появившееся в продаже лекарство, а этот Аль-Шафи все равно рано или поздно где-нибудь появится и больше не сможет так легко от него удрать. Я прилетел в Эль-Кувейт, где связался со своим покровителем, и сразу в этот же день был принят всеми заинтересованными лицами. «Вас давно не было, уважаемый Аль-Шафи, мы вас очень ждали. Вы же знаете, что поставки лекарств из Эфиопии прекратились. Это нарушение нашего договора». «Война», — односложно ответил я, — «какие тут могут быть лекарства? Я сам вырвался оттуда с огромным трудом. Лаборатория в Аддис-Абебе подверглась нападению и полностью разгромлена. Уцелела лишь наша фабрика в глуши Эфиопии». «Да и какие могут быть претензии? Разве вы не оправдали все свои расходы на постройку лаборатории?» «Да, досадно. Но вы правы. Дела нашей фирмы идут очень хорошо. Правда, мы уже практически израсходовали все ваше сырье и полуфабрикаты. Желательно как можно скорее возобновить их поставки. Мы понимаем, почему так получилось, но вы же смогли приехать?» «Именно поэтому я и приехал. У меня с собой самые редкие и самые нужные вам лекарства, хотя их очень немного. Мне тоже нужны деньги, и поэтому я с риском для жизни прилетел к вам. Мы все выкупим по вашей цене, уважаемый Аль-Шафи. Деньги будут переведены на ваш счет незамедлительно, как только мы убедимся в подлинности ваших лекарств». «Благодарю», — я мысленно хмыкнул, — «они все еще сомневаются в моей честности. Но мне нужна некая сумма наличкой». «Если угодно», — вежливо согласился со мной представитель эмира. «Просто вы не сможете перевезти все, вам не хватит и пары сумок. Вы же не станете перевозить кэш в чемоданах?» «Нет, конечно же нет. Мне нужна большая сумма, которую я смогу получить в любом вашем посольстве в каждой стране, где оно есть. Сейчас я хотел бы взять с собой $1050. «Интересная просьба. А сколько вы хотели бы получить, прибыв на место?» «Не больше $100,000. Не вижу в этом проблем. Всем послам передадут указание выделить деньги предъявителю чека, книжку с которыми вы получите. Вам нужно будет лишь сказать кодовые слова, а также сообщить, по чьему поручению вы зашли. При входе в посольство скажете, что хотели бы узнать о здоровье эмира, а вас незамедлительно доложат, и после обмена паролями вы предъявите чек на нужную вам сумму». «Спасибо, я так и сделаю». «Тогда давайте мы выкупим привезенные вами лекарства и уладим наши дела. Хотелось бы узнать, как нам возобновить сотрудничество на уровне фабрик». «Примерно через 2 недели вам следует направить своего представителя в Аддис-Абебу с поручением разыскать там Фараха Рабле, с которым у вас и подписан договор. После того, как он поделится с вами своими проблемами, вы сообщите ему, способны ли помочь с восстановлением лаборатории. Если договоритесь, то 2 недели после этого наши поставки возобновятся. Сама фабрика не пострадала и по-прежнему работает в штатном режиме. Наверняка у них на складе уже скопилось много лекарств. Заодно их и получите». «Прекрасная новость, Аль-Шафи. Я немедленно распоряжусь насчет подготовки к поездке. Как вам будет угодно». Я вспоминал эти события, произошедшие 2 сутки назад. Все основные дела я здесь сделал, осталось немного по мелочи, но я чувствовал какое-то беспокойство. С чем оно связано, никак не мог понять, поневоле задумываясь. Что-то зудело у меня в голове, как будто бы я слышал противный комариный писк. Пока до меня не дошло, что мне очень хочется уехать отсюда. Прямо кричит в голове: «Пора отсюда сваливать!» Своей интуиции я привык доверять, и поэтому посмотрел ближайшие авиарейсы из Кувейта. Взял такси и, наплевав на неразрешенные по мелочи дела, направился в аэропорт. Лишь очутившись в кресле воздушного лайнера, я наконец-то приобрел благостное настроение, в котором и пребывал до самой посадки в Анкаре. В столице Турции я пробыл недолго и уже на следующие 2 сутки вылетел рейсом Анкара-Москва. И вот я в Москве. Что тут меня ждет? Какие дела? Можно, пожалуй, рвануть в родной Пятигорск и посмотреть на себя в молодости. Но зачем? Кому от этого станет лучше? А вдруг возникнет эффект бабочки, и я превращусь в обезьяну? Такое тоже может быть. Не стоит сбрасывать со счетов то, о чем не имеешь ни малейшего понятия. В общем, еду к Любе. Михаил Львович Мойша Лейбович Измайлов, молодой человек небольшого роста и не сильно примечательной наружности, сидел на своем рабочем месте и каллиграфическим почерком переписывал одни и те же данные на три разные бумажки. Нужно было оформить карточку на вновь прибывших, внести данные в карты матери и отца о родившихся детях, сделать пометки об умерших. Кроме этого, его обязанностью входило отслеживать внутренние перемещения граждан и своевременно вносить изменения прописки и выписки. Все это еще и приходилось дублировать, переписывая в журналы учета. Черты его лица не несли в себе явного семитского отпечатка, но в то же время язык не поворачивался назвать паспортиста славянином. В начале века его бы назвали обычным рядовым клерком, а сейчас типичным представителем офисного планктона. Однако на закате Советского Союза Миша стал обычным рядовым служащим. Звезд не было, не хватало, но и дураком отнюдь не являлся. Просто ему некуда было приложить свои усилия, потому как в СССР частная коммерческая деятельность наказывалась по закону. Вот и дремала в нем до поры до времени финансовая жилка. Уже наступил новый 1989 год, и в стране началась коренная перестройка, о которой пару лет назад провозгласил Михаил Горбачев. Миша бы и рад воспользоваться ее плодами, но денег не копья, ему почти исполнилось 25, но ни семьи, ни детей, одна только уже старенькая маман. Она все хотела его женить, но Миша не обладал ни мужской статью, ни красотой, а его ум никого не интересовал. Возможно, имея он хотя бы чувство юмора, матримониальным планом Мишиной мамы было бы куда проще воплотиться в жизнь. Но нет, Миша всегда был букой, а не юмористом. Работал на искучнейшем месте на земле, а именно в паспортном столе. Правда, унылой свою работу не считал. Его развлекало чтение фамилий и имен людей, получавших в его заведении красные книжицы, согласно которым они становились гражданами Советского Союза. Фамилии порой встречались весьма смешные. Признаться, паре человек он помог поменять фамилии и даже отчество, изменив всего лишь пару букв, но не со зла, а только ради развлечения. Люди ругались, предъявляли свои свидетельства о рождении, он исправлял возникшие недоразумения, и жизнь снова текла по замкнутому кругу. А еще Мише хотелось любви, вернее, просто безумно хотелось секса. Ему нравилась одна барышня из вышестоящей инстанции, высокая статная блондинка, к тому же разведенная, но имевшая маленького сына. Она была выше его на голову, имела очень приятные черты лица и длинные светлые от природы волосы, чуть, правда, полновато. Но Миша любил полных. Вот взять это все обхватить, вжаться лицом в мягкую грудь и счастливо подумать: «И это все мое! Эх, мечты, мечты!» Как он ни пытался ее охмурить, ничего не получалось. У блондинки и без него хватало поклонников, но выходить во второй раз замуж она по каким-то своим причинам не торопилась. Поэтому Мишина надежда хоть и не горела ярким факелом, но все же теплилась маленьким таким крохотным огоньком. Все его дальние и ближние родственники под предлогом репатриации собирались или уже эмигрировали за границу. Кто-то поехал на родину, которую несколько предыдущих поколений предков и в глаза-то не видели, то есть в Израиле. Некоторые рискнули и уехали в США, а часть подалась в Буэнос-Айрес. Миша же не стремился ни туда, ни туда. К тому же он хотел жениться здесь, а не там. Что его ждет в других странах, конечно, неизвестно, но вряд ли там он найдет кого лучше. Кем он там будет? Чужаком без денег и будущего. Миша не питал никаких иллюзий на этот счет, в отличие от своих соплеменников. Однако каждый решает за себя сам, все равно денег на переезд у него нет. В один из дней Миша, как обычно, пришел на работу и, оформляя паспорт для выдачи его очередному гражданину, грезил о блондинке. Да, фантазия у него была богатая. И ощущая в руках только шершавый серый картон папки с документами, мыслями он был очень далеко. Ему грезилось, как он подходит сзади к своей пассии, пожирая жадным взглядом ее тонкую, как ни странно, талию, вернее, резко контрастирующий с ней пышный зад, обтянутый коротким, ничего не скрывающим платьем. И в этих мечтах он кидается к ней и страстно обнимает, прижимаясь к вожделенной попе бедрами и обхватывая руками манящую грудь. О-о-о! И вот когда Михаил с головой окунулся в свои влажные мечты, в маленькую комнатку вошла его начальница Клавдия Сергеевна Спотыкач. Не очень старая, но очень некрасивая женщина в очках в черной роговой оправе и толстенными стеклами. «Миша, Есть срочная работа. Надо помочь человеку, он тут потерял кое-кого». Михаил вздрогнул, поднял голову и ошалел. За спиной его невзрачной начальницы стоял самый настоящий негр и внимательно смотрел на него пронзительным взглядом черных причерных глаз. Паспортисту даже на миг показалось, что зрачки в его глазах были узкие и вертикальные. Бррр! Но Миша тут же поспешил себя успокоить. На фоне черной радужки привидится может что угодно, хоть квадратные зрачки. Как только начальница закончила говорить и посмотрела на него, негр шагнул из-за ее спины и сказал: «Пройдя таможенный досмотр, я въехал на территорию СССР. Визу и ходатайство на въезд в СССР я провел через своих людей в правительстве заранее, еще до всей заварухи, и те получили в советском посольстве все нужные документы. Кроме выданной в Эфиопии, у меня имелась еще и туристическая виза на то же имя, приобретенная по случаю в Турции. Но это был запасной вариант, если не прокатит выданное когда-то с помощью партии правительства прежней Эфиопии. А пока, несмотря на то, что СССР выводил свои войска из Африки, тех, кто учился в Советском Союзе, принимали свободно. Вот она, дружба народов, действий. Люблю СССР». «С какой целью приехали в Советский Союз?» — на плохом английском равнодушно поинтересовалась дородная дама, на которой просто лопалась форменная синяя блузка. «Посетить родное военное училище в Сумах и прокатиться по стране в туристических целях», — ответил я на чистейшем русском языке. «А у вас есть разрешение посещать другие города, кроме города Сумы?» «Естественно, есть». С мастерством фокуса, доставая очередную бумажку, сказал я и внутренне поморщился. Вот же задолбали со своими бумажками. Но в лицо женщине я улыбался во все 32 зуба. Надо же поддерживать негритянский имидж. «Разве неграм нельзя ездить по самой свободной мере стране? Вы ненавидите негров?» Тетка стушевалась, не ожидая подобного рода нападок. «Ну-ну, пора привыкать, все еще впереди. Ваши азиаты еще покажут вам дружбу народов, да и кавказцы помогут». «Нет, вы неправильно меня поняли. Возьмите ваши документы». «Спасибо», — жевал я бумажку и пошел к выходу. «Как удобно, оказывается. Чуть что к месту и не к месту. Можно выдвигать обвинения в антисемитизме, нацизме, фашизме или расизме и легко затыкать рот всем подряд». Всем, разумеется, не заткнешь, но в большинстве случаев такие обвинения работают железобетонно. Особенно если применять их по отношению к русским, потому как среднеазиатские народы лишь посмеются, если вообще поймут, о чем идет речь. Выйдя из аэропорта, я почти сразу попал в объятия таксистов, но отказался от их услуг и направился на стоянку маршрутного автобуса. Тот подошел примерно минут через 20. Добравшись до Москвы, я заселился в ту же гостиницу, в которой жил в далеком 1980 году, в АБВ-Гдейку. Ничего в ней, в принципе, не изменилось. Те же валютные проститутки, швейцары и фарцовщики. Разве что путаны больше почти не скрывались, швейцары стали еще наглее, да и фарцовщики тусовались прямо у входа, никого не стесняясь. Погуляв по Москве и посетив между делом московский зоопарк, я почувствовал за собой слежку. Но железный занавес уже начал постепенно подниматься, и иностранцев сейчас в Союз приезжало очень много, так что от меня вскоре отстали. Но стоит себе обезьяна, смотрит на обезьян, что такого-то, имеет право. Конечно, КГБ могло мной заинтересоваться, ведь я приехал из Эфиопии, которая до сих пор напоминала пожар в бардаке во время наводнения. Но по большому счету, а что я мог знать? Ну да, мутный я тип, и что из этого? У Советского Союза проблем и без Эфиопии хватало. Правда, прилипла ко мне какая-то проститутка в гостинице и попыталась в неформальной обстановке расспросить о событиях в Эфиопии. Пришлось понарассказывать ей всякие небылицы. Будто я лишь чудом свалил из этого ада, где все друг друга убивают. А что подстало, сказал, что все имущество сгорело, когда на Адис-Абебу напали французские наемники. В общем, наглал ужаса от первого лица, лично пострадавшего от всей этой заварухи. Прожив в гостинице чуть больше 2 суток, я купил билет на поезд в город Сумы. Часть денег я предусмотрительно обменял в официальном обменнике, а часть, причем большую, втихую, через фарцовщиков. $1000 по рублевому курсу мне должно было хватить надолго, остальные пусть пока полежат. Сев на поезд, я направился в Сумы. Там провел 2 суток для приличия, побродив вокруг военного училища. Ожидаемо никого не встретил. Да и почти 10 лет прошло, много воды утекло. Единственное, уже перед самым отъездом я зашел в магазин купить газировки, и меня словно что-то торкнуло. Сердце вдруг забилось быстрее. Так и не понял, что произошло. Никакой тревоги я не чувствовал, лишь поймал на себе пристальный взгляд какой-то смуглой девчонки-пышечки, пялящейся на меня по ту сторону окна. Та некоторое время смотрела на меня в упор, а потом крикнула: «Мам, подожди меня!» Умчалась догонять какую-то полную женщину. Оттуда я поехал в Ленинград, где тоже провел двое суток, любуясь красотами города. Уже из Ленинграда отправился в Волгоград, где посетил мемориальный комплекс со знаменитым монументом «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане. Затем, купив билет на речной пароход, доплыл до Саратова. Заветный адрес намертво запечатлелся в моей памяти, и, сойдя на берег, я тут же направился на поиски нужного мне дома. Однако, разыскав его, понял к своему великому огорчению, что Люба в нем не живет. Но ведь я точно помнил ее адрес. Значит, либо она ошиблась, либо ошибся я. Как так? Обмануть она не могла. Как же узнать, где она проживает? Хрен его знает. Уверен я был только в одном. Это именно та улица, которую она когда-то назвала. А вот с номером дома, вероятнее всего, где-то закралась неточность. Ладно, уж коль я здесь, теперь из-под земли ее достану.